— рявкнул Николай. Они опять пошли по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга. «На помойках, наверное, не такое бывает», — сказал Саша. «Вас там не раздражают запахи?» «Меня твой запах раздражает. Потерпите. Скоро наступит смерть, и это пройдет». Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился. Свет фонаря неприятно резал глаза. «Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры, а рядом будет глобус». «Ладно, давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. «Ты любишь Есенина, Коля?» Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта. «Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил. Ты скулишь, как сука при луне, не правда ли, скупыми и емкими?» Николай Петрович прыгнул. Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность, увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его ослепил свет фонаря. Но как только это произошло, как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось. Продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону, сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество. Он был легче и подвижней. Зато противник был опытнее и сильней, и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Опасаться надо было именно этого. Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь, с раскрытой пастью, в пятно более светлой шерсти, откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит. Вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно. Жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка. Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком, и вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое, тогда он силой сомкнул челюсти. В следующую секунду они уже стояли друг против друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат, и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился. Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и глаза его закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. контур лежащей фигуры стал размываться. Пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке. Он громко храпел, лежа на животе.